Глава 11. Февраль 1805 года. Ярко светит солнце. На небе не облачко, но морозный, все леденящий ветер взметает уличный снег почти до самых крыш. На улицах буря, там, где Покровка переходит в Моросейку, в собачий переулок сворачивает извозчик и останавливается у дома Тургеневых. Всегда последние шаги перед встречей кажутся самыми долгими. Крики и радостные возгласы, оглядывание друг друга с головы до ног. Иван Петрович в халате нетвердыми шагами идет навстречу Александру, обнимает его и плачет по обыкновению. Руки у него дрожат. На 18-е сутки по выезде из Ольмица Тургенев увидел московскую заставу. Усталый с дороги, отвыкший от России, полюбивший Геттинген как родной город, он терялся под напором самых противоречивых чувств. Ему казалось, что все страшно переменилось. Он ничего не узнавал. Словно целые десятилетия прошли между днем отъезда и новой встречей. Все казалось ему разрушающимся, все не нравилось, и все возбуждало чувство острой жалости. Больше всего он был потрясен видом отца. Смерть Андрея и нервный удар сделали его почти разваленной. Матушка с негодованием говорила, что университет — это разбойничий вертеп якобинцев, что здесь открыто говорят хвалы Бонапарту и негодяю Робеспьеру, что Иван Петрович распустил молодежь и что молодой царь совсем запутался в политике. Одно только обрадовало сердце — это Николай. О Николае нужно много думать особо. Даже трудно сказать, что приходит в голову. За такой короткий срок совершенно другое лицо. Встретил бы на улице, не узнал. Черты лица пленительные, вьющиеся волосы, тонкие очертания губ, круглые брови. Красив необычайно. Но глаза холодные, стальные и беспощадно умные. Неужели можно так меняться до неузнаваемости? Даже прихрамывание делает его походку пленительной. «Неужели этот человек мой брат?» — думал Александр Тургенев. «Какое счастье!» Однако ни слова не сказал с ним. Николай смотрел и внимательно слушал. Безумолку болтал Сережа. Восторженно, захлебываясь, расспрашивал без конца. Николай спокойно смотрел на всех, и казалось, что он сравнивает голоса, но не слушает произносимых слов. Под предлогом переодевания Александр ушел в бывшую свою комнату. Проходя мимо комнаты Андрея, тронул скобку. Комната была заперта. Поглядел в замочную скважину. Книги, тетради, гусиное перо в чернильнице. Как будто Андрей только вчера вышел из комнаты. Александр вошел к себе, повернул ключ в двери, бросился на постель и, уткнув голову в подушке, чтоб никто не слышал, предался своему горю. Мальчишество и отрочество прошло. Он теперь старший брат, которому предстоит охранять покой полуразрушенного старца и выслушивать крепостнические рацеи матушки. Неужели так быстро промелькнуло время беспечности? Вспомнились горы под Геттингеном, замок Плесс, горные реки, белые утесы и водопады, горные долины. поднялся, подошел к окну. Бушевала снежная вьюга, сквозь которой высоко над Москвой виднелось бесконечно ясное, синее солнечное небо. Восхитительное зрелище все-таки. За Москворечье с татарской мечетью и далекие синие Воробьевы горы. Все видно. Ах, какой хороший дом купил батюшка! Наступила первая неделя Великого Поста. Вся Замоскворецкая набережная вдоль Кремлевской стены и по другой стороне берега Москвы-реки покрылась вазами и палатками. Всю неделю торговал так называемый грибной рынок. Бочки, бочонки и катки, наполненные грибами всевозможных сортов и солений, бесконечное ожерелье сушеных белых грибов, свисавшие над прилавком палаток, медовые ночвы, долбленые из липы, дубовые катки с брусникой и тысячи всевозможных постных вещей, способных разлакомить лакомку и свалить обжору, предлагались на грибном рынке в православной Москве. Катерина Семеновна говела на первой неделе. Иван Петрович решил на страстной. На крестопоклонной неделе Николай и Александр Тургеневы пошли с отцом на Большую Никитскую под вечер к Ивану Владимировичу Лопухину. Судя по приготовлениям отца, сыновья решили, что предстоит какая-то важная конфиденция, доверительное сообщение от отца к сыновьям. Пришли, разделись и сели в пустынной холодной комнате. Единственная свеча горела на столе. Сидели долго. Иван Петрович, не привыкший к далеким прогулкам, чувствовал удушье, сильно кашлял и сморкался в огромный фуляровый платок. Наконец вошел осанистый и важный старик, неизвестный тургеневской молодежи. Он обратился с каким-то особым странным жестом к Ивану Петровичу. Стальной перстень с пятиконечной звездой сверкнул у него на пальце. Затем кивнул головой в сторону тургеневской молодежи. — Они? — спросил он Ивана Петровича. — Да, дети мои, по плоти, друзья и братья мои по духу. — Пойдемте, — сказал старик. Перешли в маленькую комнату, где над столом из карельской березы, на стене, обитой зеленым, с красивыми разводами штофом, висели портрет француза Сен-Мартена и маленькая деревянная статуя, изображавшая старца, тип довольно обычного немецкого сапожного мастера. Внизу надпись: «Иже во святых отцу нашему Якову Бёмину». Так русские последователи по-своему переиначили в славянской надписи имя знаменитого немецкого мистика Якова Бёме. Книги в цветных переплетах, рукописи, письменные принадлежности в беспорядке загромождали стол-секретер. На двери в другом конце комнаты висели стальной циркуль и медный треугольник. Иван Петрович обратился к сыновьям. «Дети мои, товарищи и братья, я уже стар и скоро отойду. А вы вошли в совершенные года, когда по уставу нашего совершенного и прекрасного ордена вольных каменщиков вы можете быть приняты в ложу. Сейчас произойдут важнейшие события в жизни вашей. Не как отец, а как друг и сторонний наблюдатель скажу, что по доброте и щедрости сердца вы уже достойны посвящения. Крепко веруйте в правоту дела своего. Идите по пути исследований важнейших наук ордена и осуществляйте дела его помощью и разумом на всех стезях жизни и на всех путях государственных должностей. Отечество наше должно обновиться. К этому призовет вас орденское повеление. Свято блюдите тайну и не отступайте. Иван Петрович закашлялся и сел на кожаный диван. Старик открыл портьеру, за которой стоял высокий во всю стену гардероб. Он открыл его и, обращаясь к молодым Тургеневым, сказал: «Снимите суетные городские одежды, так как не подобает перед мастером стоять иначе». Тургеневы повиновались. Они остались в шелковом специальном белье, еще утром собственноручно принесенном им Иваном Петровичем. Затем старик подошел и завязал глаза каждому из них мягкой широкой повязкой. Потом, взяв правую руку каждого в свою левую руку, повел обоих братьев, казалось, в соседнюю комнату. Но скоро перестал поскрипывать паркет. Братья почувствовали, что идут по неровным каменным плитам, потом просто по земле, потом ноги начали вязнуть, и вдруг холодная вода заледенила им ноги до самого колена. Какой-то быстрый ручей обтекал их ноги. Каменистое дно было неровно, ноги скользили по тинистым камням, и казалось, что вот-вот быстрый поток собьет их и унесет. Но это было всего каких-нибудь полторы минуты. Шли они медленно и с большой осторожностью. Вышли на берег и почему-то чувствовали, что кругом темно, и они все еще находятся под землею. Сквозь повязку ничего видно не было. Но, проходя мимо освещенной комнаты, они все-таки смутно чувствовали, что брезжит свет. Теперь было кругом совершенно темно, холодно и сыро, вода насквозь промочила туфли. Идти было скользко и неудобно. Через минуту за крутым и быстрым поворотом братья почувствовали, что попадают в полосу яркого света. Еще минута, и подземный холод сменился живительным теплом. Чем дальше они шли, тем теплее становилось. Но вот стало совсем жарко, стало совсем невыносимо жарко. Еще секунда, и Александр Тургенев судорожно отдернул руку. Язык пламени лизнул ему пальцы и опалил волосы. Помня наставление отца, оба брата молчали. Прошло уже минут 20 этого подземного путешествия. Начались лестницы и переходы, то вверх, то вниз, так что разобрать направление было невозможно. Воздух был душный, пахло сухой землей, и не было ни следа первоначальной мерзлоты, которая пронизывала и вызывала дрожь. Стали подниматься и остановились, про себя отсчитав 15 ступеней. Старик стучал деревянным молотком в железную дверь. За дверью раздался голос, спрашивавший: «Кто идет?» Раздался ответ старика: «Вожатый и жаждущий живой воды». «Не нарушен ли ими обет молчания?» «Нет». «Прошли через житейские реки и огонь соблазна, не промолвив ни слова». Дверь открылась. Тургеневы вошли. На пороге Александру страстно захотелось спросить у Николая: «А где ж батюшка? Разве он не с нами?» Но холодный и ясный ум Николая инстинктивно уловил возможность такого движения. Он резко дернул его за локоть, и тот опомнился. Гулко раздавались шаги. Очевидно, шли по большой комнате. Затем остановились. Старик наклонил головы братьев к себе на плечи и спросил их: «Точно ли знаете, что отвечать на вопросы? Не боитесь ли сбиться?» И, не дожидаясь ответа, стал сообщать братьям главнейшие части ритуального вопросника масонов. Потом положил им руки на голову и пошел с ними дальше. Когда ноги обоих братьев встали на коврики, старик отошел. Неизвестно, чьи руки сняли с братьев повязки. Ослепительный свет заливал комнату. Она была огромна. Голубые стены были без окон. На них висели экраны с блестевшими ярко треугольниками, циркулями, пятиконечными звездами в круге. Братья увидели, что они стоят на треугольных маленьких коврах, что перед ними стол, покрытый черной скатертью. Два черепа на краю. Перед каждым черепом две кости, сложенные крест-накрест. Большой старинный меч поперек стола, острием к братьям. Справа молоток, слева высокая античная урна, черная с красными символическими изображениями. Прямо перед ними за столом человек в белой шелковой маске. Широкая орденская лента у него через плечо. В руке он держал большую книгу в металлическом переплете с застежками, на которой сверкали драгоценные камни. Александр Тургенев вздрогнул. Он не заметил, когда и как рядом с ним стала высокая черная фигура, сверху донизу закутанная в черный плащ. Эта фигура держала в руках такой же старинный меч, который лежал на столе. Руки были неподвижны, крепко стискивали рукоятку и меч, такой же неподвижный, как и сама фигура, устремлял свое острие к лепному потолку. Со смутным чувством беспокойства при виде этой мрачной и необычной фигуры Александр повел глазами направо. Сбоку от Николая он увидел совершенно такую же фигуру. Впечатлительный, нервный Александр потерял ощущение времени и событий и окончательно был убежден, что все происходящее здесь есть только сон, пробуждение от которого запрещено до времени. Эта мысль его успокоила. Три канделябра горкой, по семи свеч в каждом, стояли на столе. Свечи мигали, черный дымок поднимался от фитилей, но, несмотря на это, можно было различить по три фигуры с каждой стороны, сидящий рядом с креслом человека в белой маске. На тех были тоже значки, но маски были черные. Голубые глаза одного из сидящих, внимательно и знакомо, смотрели на братьев Тургеневых. Человек в белой маске встал и произнес молодым, звонким и отчетливым голосом: «Прежде чем посвятить вас в правильную и совершенную ложу, должен поздравить вас с большим счастьем, редко выпадавшим на долю даже старым искателям истины. Правильные и совершенные ложи Великого Северо-Востока нашего ордена в рассуждении заслуг друга человечества, являющегося родителем вашим, и в рассуждении того, что один из вас уже исполнил поручение в славянских землях...» Александр силился припомнить, что именно, свидание с кем, сам того не зная, он сделал поэтому неведомому масонскому поручению. Но ему опять показалось, что он может проснуться не вовремя и что действительность окажется хуже сна. Он почувствовал головокружение, схватился руками за виски и упал замертво. Николай, встревоженный, двинулся к столу и нечаянно коснулся рукой меча. Раздался сильный треск, он почувствовал ожог, и рука онемела. Европейская новость, аккумуляторная батарея, стала широко применяться в масонских ложах на Западе. Она увеличивала таинственность и создавала настроение. Неосторожному она напоминала о карающей силе ордена и создавала эффекты, тешившие сердца молодых и старых, искренне убежденных и забавляющихся членов ордена вольных каменщиков в царской России. Через минуту порядок был водворен. Человек в белой маске не садился. С помощью Николая Александр очнулся и снова встал на коврик. Раздался снова тот же звонкий и отчетливый голос. «Постигшее вас сейчас испытание только показывает правоту нашего решения. Еще раз говорю вам о великом счастье вашем. Степень ученика — младшая степень Ордена Вольных Каменщиков. Пройдено вами, а по заслугам вашего отца и в рассуждении того, что один из вас уже исполнил поручение в славянских землях, правильное и совершенное ложе постановило принять вас и дать вам посвящение второй степени, минуя первую. Приблизьтесь и отвечайте. Известно ли вам и желанно ли вам обязанности товарища, открывающие вам доступ повсюду, ибо велика и могущественна сила нашего ордена?» Братья твердо и отчетливо ответили: «Клянемся по силе и по чести исполнять обязанности, возложенные орденом, на меня, как на товарища». Александр говорил более торопливо и успел закончить фразу раньше младшего брата. «Второе наше постановление разрешает принять вас как братьев по плоти и сыновей друга человечества по духу, обоих одновременно, как то было сделано с разрешения великого магистра, мастерами великой ложи Орфея и малой ложи Астреи. Нынче мы принимаем вас обоих». После произнесения формул, получения ответов, после окончательных слов посвящения, братья получили указание, как опознать масонов в свете, и были выведены опять с завязанными глазами, опять прошли подземными ходами и через полчаса одевались в комнате Лопухинского дома. Переодевшись и выйдя в большую пустынную залу, они увидели в углу за маленьким столиком сидящих при свете шандалов и играющих в шахматы стариков, Ивана Петровича Тургенева и Ивана Владимировича Лопухина, автора масонской книги «Рыцарь духовный» и, по-видимому, их поручителя. Старик пошел братьям Тургеневым навстречу. Из объятий Лопухина Тургенева перешли в отцовские объятия. Оба старика с торжественной важностью поздравляли молодых людей. Санки ждали во дворе. Сели. Николай на переднюю скамеечку лицом к батюшке. Александр рядом с отцом, закутывая стариковские ноги в медвежью полость. Катерина Семеновна встретила всех троих словами полного негодования. «Как вам не стыдно, великий пост, шляться незнамо где до поздней ночи? Нашли время ходить по гостям? Лучше б ко всеночной пошли». Отец и дети, словно по уговору, молчали и подошли к матушкиной ручке. Но Катерина Семеновна гневно руку отдернула и, сверкая глазами, сказала, кивая на Александра: «Это все вот этот немецкий бурж бусурманские порядки заводит. Но идите ужинать». За ужином война не прекратилась. Молчание еще более сердило Катерину Семеновну. Слухи о том, что вся Германия завоевана Бонапартом, страшно тревожили старуху. Передавали слова Бонапарта о том, что он намеревается повсеместно отменить крепостное право, и поэтому Катерина Семеновна была сердита. Возвышение Наполеона кровно ее оскорбляло, словно это было лично против нее направленное злодеяние. Во время матушкиной тирады Александр Тургенев вдруг спохватился. Он заметил, словно впервые после возвращения из-за границы, что Николай не иначе обращается к нему, как на «вы». Решил спросить его, почему, и забыл. И каждый раз забывал. Он понимал, что многолетняя разлука, разница лет, а главным образом то, что он сам теперь на положении старшего в семье, где больной отец, диктует какие-то особые соображения Николаю. Он установил также, что Николая невозможно переубедить, если он убежден серьезно, и невозможно отговорить от раз принятого им намерения. Эти отношения между братьями остались на всю жизнь.